Глава 70. Утро понедельника и так далее. Утро понедельника. Еще немного сонный, Ким спустился приготовить себе кофе и принять душ. Но кофе уже готов, а душ занят. Ему оставалось всего 20 минут до ухода. Это впритык. Чтобы выиграть время, он вернулся к себе за портфелем и одеждой, потом снова спустился. Вода в душе больше не лилась, и он представил, как Мюриэль прохлаждается, сушит волосы, разглядывает себя в зеркало или накладывает крем на лицо. Набравшись терпения, он налил себе кофе и выпил его, стоя у печки. Через 10 минут Мюриэль вышла из своей комнаты, одетая, причесанная и накрашенная. Ким остолбенел. «Ты что делаешь?» «Это скорее я должна тебя спросить. Ты на часы смотрел? И что, душ еще не принял?» «Я думал, что... Пошевеливайся, ты опоздаешь». Оседлав велосипед, Ким заколебался. На большой кухне горел свет, Мюриэль выехала со двора, и он решился. Прислонил велосипед к стене и зашел предупредить, что они поехали на занятия. Для пущей уверенности, что еще поняли, добавил: «Мы поехали, я и Мюриэль», и захлопнул за собой дверь. Марселина и Симона так и застыли с открытыми ртами.